Ведь сам этого хочешь, не так ли? Или желаешь и дальше ловить кайф в каменоломне? Рэмбо смотрел мимо него. Неподалеку вовсю работали поливальные машины. Перед глазами Рэмбо проносилась его теперешняя жизнь. Прокаленный зноем карьер, духота тюремной камеры. Брызги воды упали ему на лицо. Рэмбо внутренне подобрался. Если хочешь выжить, надо работать. Только работать. Больше ничего, если хочешь выжить. Послушать можно. Что от меня требуется? Вот это другое дело. Правильно, парень. Совсем немного требуется. Ты по этой части крупный специалист. Обычная спецназовская дельце. Слетать в одно место и быстро вернуться. Одна нога здесь, другая там. И устроить там веселое кино. В армии без меня хватает зеленых беретов. Какого черта искать специалиста в тюрьме? Нам нужен именно ты. Компьютер в Ленгли, заметь, выбрал не кого-нибудь, а тебя. 7 секунд и выдал твое личное дело. И полное соответствие по всем параметрам. Отличный послужной список, знание местности. Какой еще местности? Нахмурился Рэмбо. Не торопись, дружище. Ты еще не сказал, что согласен. Заранее ничего не обещаю. Ого. Может, я чего недопонял? Мердок обратился к Траутману. Я думал, ваш парень хочет выйти на свободу. Да или нет? Мы тебя забираем или ты остаешься? Отвечай немедленно. Если не согласен, разговор закончен. Соглашаешься? Будешь работать не для ЦРУ. Информации никакой. Объяснений сейчас не будет. Ну, сечешь? Так и не сделав ни единой затяжки, Мердок бросил сигарету и раздавил ее остроносым ботинком. «Скажите ему, вмешался Траутман?» «Я за него отвечаю головой». «Северный Вьетнам». Мердок презрительно скривился. «Они теперь называют его Демократической Республикой Вьетнам». Рэмбо замер. Он помнил лицо того солдата, чей нож вырезал кресты на его теле. Он помнил, как сидел в зловонной отхожей яме, куда солдаты сбрасывали нечистоты. Протухшая еда с копошащимися червями. Он привык к ней, болото нечистот, и этим его не удивить. Вот только крестообразные шрамы на груди и на спине не дают ему покоя. Днем ли, ночью ли... Его ни на минуту не покидает желание расквитаться за них. Траутман подался вперед, и Рэмбо вдруг ощутил соединяющие их невидимые узы воинского братства. «Джон, тут такое дело. Наши ребята ведь остались там, в плену. И вы хотите сказать, что только теперь, после стольких лет, вспомнили о них? Мы своих людей в беде не бросаем», — заметил Мердок. «Да, длинная история. Но, может, справедливость и заключается в том, что он поможет этим парням?» Во взгляде Траутмана, устремленном на него, он читал участие, надежду и уверенность в победе. Да, черт подери. Хотя бы небольшой победе в той войне, которая опалила их души. Окей. Я согласен. Точно рассчитанным молниеносным движением он высвободился из наручников и отшвырнул их на траву.